Глава 14. Карима, прошлое, Поволжье. За 2 месяца до приезда Дамира. Равиля Юнусова Карима знала всю жизнь. Он был лучшим другом старшего брата и еще школьником частенько бывал в их доме. К Кариме он относился с теплотой, но не с большей, чем к остальным членам семьи Файзулиных. Кажется, он не делал разницы между 16-летней Каримой и 10-летней Алсу. Кидал при встрече привет. Иногда угощал конфетами или ягодами из своего огорода. «Жуй-жуй, крыжовник, еще ни у кого не созрел, а у нас уже сладкий». Или «Держи шоколадку, а следом другой сестре, и ты держи». И все-таки Карима отлично понимала, что Равиль — мужчина, а она девушка. В последнее время старалась меньше попадаться ему на глаза, когда он приходил. Отводила взгляд, пыталась улизнуть под благовидным предлогом из комнаты, где он находился. Равиль смущал Кариму, наверное, как и любой мужчина. Об этом она не задумывалась. Да и где бы она встречалась с мужчинами, вот так, нос к носу? Родственники, друзья семьи — не в счет, учителя или односельчане тем более. А прямо сейчас он стоял на дорожке парка и буравил взглядом Кариму. Да каким взглядом? Провалилась бы сквозь землю, не испугалась лавы, сгорела быстро. Это лучше, чем так, как сейчас. От невыносимого стыда и еще большего страха. «Эй, дядя, ты чего?» простонал Горшков, потирая ободранный бок и голову, заваливаясь на бок. Равиль не смотрел на парня. Он буравил глазами Кариму. Так буравил, что она не могла дышать. Не могла отвести глаз от твердого карего взгляда, какого-то уничтожающего, честное слово. «Он навредил тебе?» Ровным глухим тоном Равиль обратился к Кариме. Что ответить? Навредил? Конечно, он навредил. Теперь с нее шкуру спустят, хоть из дома убегай. Отец места живого не оставит за такие выкрутасы. Но, по правде говоря, вот она, Карима, цела-здорова. Горшков бы вряд ли дальше объятий зашел. Может быть, даже извинился потом. Скажешь, навредил, и Юнусов уроет несчастного Горшкова. Не сейчас, так чуть позже, но наверняка поговорит с ним. Дамир бы точно оторвал голову обидчику младшей сестры Равиля. Вот и он оторвет. Горшков хоть и напросился, но жалко его. А ответишь, нет, не навредил? Выйдет, что она не была против, когда ее мужчина лапал. Конечно, Горшкову 16, вроде и не мужчина, но и не подружка-одноклассница. Так Карима и молчала, боясь пошевелиться, проронить хоть слово, наблюдая за еще сильнее обозленным ее молчанием Равилем. «Мамочки, мамочки, мамочки, что делать? Что теперь будет?» Она сделала пару шагов от мужчины, сжалась, как пружина, не осознавая, что готова дать стрекача в любой момент. «Стоять!» — рыкнул Равиль, скользя по ней внимательным взглядом, от которого не то что провалиться, сгинуть захотелось. «Стой здесь!» Юнусов сделал шаг на газон, где Ленка продолжала пускать жизнерадостные пузыри из слюней. Он присел на корточки рядом, нагнулся, понюхал у лица. Сморщился, кинул еще один взгляд на Кариму, будто это она напилась водки среди белого дня и валяется тут пьяная. Прощупал пульс на шее Лены, закатил глаза в раздражении и достал телефон. «Привет», — сказал он в трубку. «Слушай, у меня тут один пьяный ребенок и один, возможно, с сотрясением. Куда их? А без скорой?» Он какое-то время слушал, потом глухо засмеялся, перевел взгляд на Кариму, прищурив глаза, и снова вернулся к разговору. «Ладно, понял. Сюда подойди». Равиль показал рукой, куда Карима должна подойти. Ее, кажется, парализовало. «Подошла сюда, живо!» Пришлось идти. Ноги онемели, кончики пальцев покалывало, голова кружилась от недостатка кислорода. Дышала Карима от страха через раз. Нет, она отлично понимала, ничего ей Юнусов не сделает, пальцем не притронется, слова плохого не скажет, вслух. А про себя подумает. И от понимания, что именно он подумает, вернее, уже подумал, становилось почти до икоты страшно. Она подошла вплотную к Равилю. Тот еще раз окинул взглядом девушку с головы до ног. Мысленно Карима провела инспекцию своего внешнего вида. Волосы собраны французской косой, мама научила. Блузка белая, рубашечного покроя. Юбка с крупными складками, длиной по колено, балетки. Колготки порваны, дырень на всю коленку. «Дыхни», — спокойно проговорил Юнусов. «Что?» «Дыхни», — он нагнулся над Каримой. «Сюда». показал пальцем себе на нос. «Я не пила!» — пропищала девушка. «Дыхни!» — пришлось дыхнуть. «Сильнее!» — он повел носом, принюхался. Карима силилась перестать так отчаянно краснеть. Равиль нагнулся близко, как для поцелуя, и это жутко смутило девушку. «Хорошо», — все, чем прокомментировал мужчина дыхание Каримы. «Тебя водитель забирает?» «Да, от школы после 7-го урока». Пришлось отчитаться, именно так себя чувствовала Карима. «Иди к школе». Она развернулась и сделала пару шагов в сторону. «Колготки сними». Таким же глухим, ничего не выражающим тоном заметил Юнусов. «И коленки отмой». «А?» — Карима вздрогнула от того, как прозвучало «коленки отмой». «Неужели Равиль подумал...» «Да какая разница, что он подумал? Важнее, что он скажет отцу, и то, что будет потом». Несколькими ударами шнура она в этот раз не отделается. Хорошо, если через месяц сможет на задницу сесть. Прогул, пьянство, Горшков этот дурацкий. «Я позабочусь о твоих друзьях», — спокойно сказал Юнусов. «Иди, не заставляй водителя ждать». Как Карима доехала домой, не помнила. Силилась не разреветься от страха. Еще и коленку соднила. Была уверена, что Юнусов уже все рассказал. Заходила в дом не дыша. Удары сердца отдавались в виски, колотило, как при лихорадке. Дома уже были Алсу и Назар, носились по комнате, снова дрались, как ненормальные. Мама поехала с Динаром к ортодонту, а отца не было. Отец пришел вечером, веселый, ходил на кухне вокруг мамы, шутил, потом повез Назара и Динара кататься на мотоцикле. Алсу осталась дома, нужно было помочь маме, пока Карима изображала бурную деятельность выполнения домашнего задания. Алсу насупилась, ей тоже хотелось покататься с папой на мотоцикле, только кто ее возьмет, когда нужна ее помощь? Вечером отец заметил ссадину Каримы, она соврала, что упала на физкультуре. Папа посетовал на косолапость дочери, осмотрел внимательно колено и резюмировал, что до свадьбы заживет. Еще бы самой Кариме дожить до этой свадьбы. Поздно вечером позвонила стонущая и причитающая Ленка, сказала, что лежит в больнице. Что Каримин родственничек отвез ее и Горшкова в детскую больницу. У Горшкова ничего не нашли и отправили домой. А Ленке сделали промывание, потом 2 капельницы подряд. Теперь будут делать 3-ю. Вызвали родителей, еще и в лицей сообщат. Обязаны. Что теперь будет, Ленка понятия не имела, как и о том, что ее больные почки так среагируют на водку. А может, это и не почки, просто жарко было, и Ленка голодная. А ей специально так сказали, напугать хотели. В итоге Карима не спала всю ночь, ворочалась. Было жарко, а потом холодно. Безостановочно хотела плакать. Утром даже заплетать косу не стала, собрала волосы в низкий хвост. Завтрак тоже не лез в горло. Мама, конечно, заметила, спросила, в чем дело. Пришлось соврать про критические дни. Тем более не такая уж была и ложь. ПМС, Карима слышала, действительно существует. В лицее было тихо, никаких разборок. Горшков только смотрел странно, но не подходил. Ленка позвонила на большой перемене и сказала, что еще в больнице, и что, кажется, ее исключают, а физруку вкатили выговор. Надо ли говорить, что к 7 вечера Карима, сидевшая на заднем дворе и угрюмо высаживающая цветы для беседок в подвесные горшки, была близка к нервному истощению. За целый день со вчерашнего обеда она не смогла проглотить и кусочка, пила только воду, и ту негазированную. Вот тогда-то и появился Равиль Юнусов. Карима его даже не видела, только слышала, как залаял соседский пес, и остановилась машина у их дома. Пронырливая Алсу прибежала доложить, что приехал Юнусов, и сейчас сидит с отцом в кабинете, а мама сказала ставить на ужин на 1 тарелку больше, значит, он останется. Карима поджала губы, силясь не зареветь. Останется, чтобы посмотреть, как отец будет орать на Кариму. Достанет ремень, а то и за волосы оттаскает, как в 13 лет. Тогда она без спросу отправилась на день рождения подруги, в город. Встала утром и поехала. А что? Все ее подружки так делают, и она сделала. Оказалось, всем можно, а ей нельзя. Карима на негнущихся ногах пошла в дом, надо маме помочь. Только до кухни не дошла, ноги сами свернули в коридор, ведущий в отцовский кабинет. Он располагался в стороне от жилых комнат, чтобы детские крики не мешали работать. Она замерла напротив кабинета, прислушиваясь к тому, о чем говорили мужчины. Был слышен какой-то бубнёж, больше ничего. Дверь кабинета резко открылась, кровь схлынула от лица Каримы. Даже не видя себя со стороны, она была уверена, что стала зеленого цвета. Руки и ноги заледенели, глаза расширились от ужаса. Она приоткрыла рот в немом крике и сжалась в ожидании хлесткого удара. «Карима?» Отец выглядел удивленным, но не злым. «Ты чего здесь?» Мамочки хотела пропищать девушка, но от страха не могла произнести ни звука, кроме бессмысленных «ма-ма-ма». «Мама зовет?» Отец покосился на Равиля, потом на дочь, снова на Равиля, качнул головой, как бы соглашаясь с чем-то, и отступил в сторону, пропуская вперед Кариму, давая понять, чтобы шла на кухню. «Передай маме, мы сейчас». Карима сделала два шага, запнулась, ее швырнула об стену. Поймал ее отец, поднял на руки и быстро усадил на скамью в конце коридора. «Сейчас маму позову», — обеспокоенно проговорил он и быстрым шагом отправился к жене. А Карима сжалась то ли от ставшего привычным за сутки страха, то ли от жесткого взгляда Юнусова, то ли от всего и сразу. «Я ничего не рассказал твоему отцу», — спокойно сказал Равиль, садясь рядом. На мгновение Кариме показалось, что он хотел сесть на корточки, как с Леной, но голые ноги девушки остановили его. Он бы просто уставился на них, а еще на грудь. Она тут же отмахнулась от этой мысли. «И не расскажу», — добавил он твердо. «Почему?» — пискнула Карима. «Потому что нечего рассказывать. Но за это ты ответишь мне на один вопрос». «Какой?» — вскинулась Карима. «Потом», — быстро проговорил Юнусов, в проеме появилась обеспокоенная мама. «Ничего страшного, не трясись». Он улыбнулся и сжал ладонью девичье предплечье, чуть выше запястья. Жест вовсе не интимный, но девушка вспыхнула. Ужинала Карима в своей комнате. Позже услышала, как мама выговаривала отцу в спальне, что зря он отдал дочерей в лицей, да еще физико-математический. Что надо Кариму забирать, пусть идет в кулинарный колледж, хоть польза будет. «А так света белого не видит девочка. Совсем до канала эта зубрёжка, а сейчас самое формирование женского организма. Вон уже и дни женские стали болезненные, в обмороке падает. Алгебра за нее рожать будет или физика спасет, когда муж бездетную из дома выгонит. Да и самой ей каково будет?»